Глава 3. Фредерик Дрюм дает название запахам, может смотреть на солнце, не чихая, и получает еще один ключ. На ней было платье янтарного цвета с широким красным поясом, красные туфли, лоб обнимала оранжево-красная лента, у нее была осиная талия. Каштаново-черные волосы спускались на плечи, обрамляя мягкие черты прекрасного лица. Глаза сияли, и она улыбалась. «Клеопатра? Греческая богиня? Елена, Афродита, Гера? Нет! Женевьева Бриссо, 29 лет». Фредерик встал, Женевьева подошла к его столику и остановилась, присматриваясь к нему большими карими глазами. Наконец, со счастливой улыбкой бросилась в его объятия. Он ощутил аромат, превосходящий букеты всех вин, какие когда-либо дегустировал. Осторожно прижал ее к себе, и долго они стояли так, не двигаясь. Наконец, она подняла голову и снова посмотрела на него. В уголках глаз блестели слезы. Ком в горле мешал ему говорить. «Фредерик?» — спросила она шепотом, точно сомневаясь, он ли это. «Да, это я», — ответил он прерывисто. Они сели, и зрители, следившие, затаив дыхание, за романтической встречей, снова принялись уписывать макароны. «Ты совсем выздоровела?» Он осторожно улыбнулся, боясь сказать что-нибудь лишнее. «Почти, как говорит доктор Витолло. Ах, Фредерик, если бы ты знал, сколько я думала о тебе, как скучала в своем немом одиночестве, как скучала и не могла никому об этом сказать. Я...» Она опустила глаза. «У меня как будто нет никакого прошлого. Есть только будущее. Будущее». Он взял ее за руку, крепко сжал, потом поставил на стол подарки и попросил ее развернуть. Пока она занималась этим, Фредерик заказал, по ее совету, 2 порции лапши с особым соусом, которым гордился хозяин кафе, а также 2 бокала местного вина. Женевьева была в восторге от ожерелья и сразу надела его. Оно было будто создано для ее тонкой белой шеи. «Невероятно!» — воскликнула она, развернув бутылку. «Кастелло ди Неве! Снежный замок! Как красиво! Мы разопьем ее сегодня в саду около клиники. О, Фредерик, как я предвкушала эту встречу!» Внезапно лицо ее омрачилось. «Фредерик, что произошло? Тебя не было в автобусе, только твой чемодан. Я испугалась, почему чемодан прибыл задолго до тебя самого?» Он ждал этого вопроса и приготовил ответ. Сказал, что, выехав из Катандзаро, по дороге почувствовал себя плохо, должно быть, из-за жары. Его вынесли из автобуса и поместили у какого-то крестьянина. Хозяин привел врача, тот не нашел ничего серьезного, посоветовал только немного отдохнуть и побольше пить. К сожалению, чемодан остался в автобусе, а у крестьянина не было телефона, чтобы позвонить в Офанес и предупредить. Ничего, теперь Фредерик здесь, жив и здоровее прежнего. «О, дорогой Фредерик, ты уж береги себя. Я плохо помню, что произошло дома в Сент-Эмильоне 3 года назад. Но ты был такой храбрый, такой храбрый. Мне рассказал об этом отец. Он так тебя хвалил. Кстати, тебе известно, что наш замок перевели в разряд Гран-Крю-класс? Поздравляю, вы это заслужили». Они чокнулись и некоторое время ели молча. Теперь, когда мечта сбылась, ими вдруг овладело смущение. Женевьева кивала, отвечая на приветствие других посетителей, объяснила, что знакома с большинством местных жителей, часто сиживала здесь одна во второй половине дня, последние недели могла выходить из клиники после 3 часов, когда кончались процедуры. Все знали, что она ждет своего возлюбленного из Норвегии. «Ты правда рассказывала обо мне?» Фредерик сделал добрый глоток вина. Смущение прошло. На душе было легко и весело. Его переполняла энергия. «Конечно, я рассказывала и мечтала, говорила о твоих фантастических познаниях в области древних культур, что ты, наверное, скоро будешь профессором, что на ярмарке вин в Бордо тебе присвоили звание первоклассный знаток вин. Здесь тебя уже все знают, Фредерик». Он повернул голову, посмотрел на незнакомые лица. Одни улыбались и кивали, другие глядели с любопытством, однако взгляд трактирщика, который стоял в дверях заведения, не показался ему очень уж дружелюбным. Внезапно им овладело какое-то неприятное чувство. Он предпочел бы быть здесь анонимным. Если бы никто ничего не знал о нем... Может быть, тогда обошлось бы без того кошмара на скальной полке высоко над Ионическим морем? «В чем дело? У тебя вдруг стало такое серьезное лицо?» Она взяла его за руку. Он прокашлялся, улыбнулся. «Тени прошлого. У меня тоже за эти годы не раз бывало тяжело на душе. Теперь все, наконец-то. Спасибо». Тихо произнесла Женевьева: «Спасибо, что все прошло». Они управились с фирменным блюдом сеньора Ратти, и Женевьева предложила Фредерику подняться вместе с ней в сад при клинике. Дескать, там тихо, спокойно, красиво, они смогут насладиться марочным вином. Потом она покажет, где живет, может быть, познакомит с доктором Витоло Умбро. Остальные пациенты, сейчас там, кроме нее, проходят лечение еще 7 человек, еще не настолько поправились, чтобы выходить из своих комнат. Есть совсем тяжелые случаи. Они расплатились и покинули кафе. Сеньор Ратти учтиво улыбнулся Женевьеве, однако отвел глаза, когда на него посмотрел Фредерик. Они пошли вверх по улицам. Фредерик обнял Женевьеву одной рукой, она поцеловала его в щеку. Они смеялись, шутили, помахали сторожу на раскопе. Он крикнул в ответ что-то игривое. Перед внушительным порталом Фредерик остановился. «Оспедале Витоло Умбро». Здание было вовсе не похоже на больницу. Напоминала скорее фешенебельную гостиницу. Очевидно, в прошлом здесь помещалось богатое имение. «Посмотри!» — Женевьева показала на крутой холм с замком наверху. «Там живут дядя и племянница доктора Витоло. Странные люди. Они не заходят к доктору, и он их тоже не навещает. Прежде все земли вокруг...» Вплоть до Кротоне на севере принадлежали семейству Умбро. Затем поместье было разделено, и теперь доктор Витоло владеет этими постройками, а его дяде достались замок и виноградники. Виноградники долго оставались предметом спора, но те, что находились на участке, который достался доктору, он щедро раздавал крестьянам и бедным рыбакам. Насколько я понимаю, именно это стало поводом для вражды дяди и племянника. Старайся держаться подальше от племянницы Джаны Умбро. Она красивая и опасная. Я видела ее только один раз, после чего мне 2 ночи подряд снились кошмары. Но я совсем тебя заговорила. Тебе это ничуть не интересно. Пошли. Она взяла его за руку и повела через ворота. Фредерику все было интересно, но не сейчас. Они очутились в пышном зеленом саду с фонтанами и фонтанчиками для питья. Великолепные розы и орхидеи окружали античные скульптуры и остатки древних колонн. «Тоже своего рода музей», — сказал себе Фредерик. В тени под деревьями стояли скамьи и маленькие столы. Из главного здания доносилась музыка, он узнал оперу Верди «Новохудоносор». Совершенный покой и гармония. Неудивительно, что здесь исцеляются от своего недуга патологически нелюдимые пациенты. Женевьева подвела его к столу и скамейке подле цветущего куста гибискуса. сказала, чтобы он подождал минутку, пока она сходит за бокалами и откупорит бутылку, и, сияя от радости, побежала в здание клиники. Фредерик сидел, наслаждаясь запахами. Сильные запахи, и самый сильный запах Женевьевы. Он закрыл глаза и стал придумывать названия для ароматов, пользуясь словами из богатой лексики древних культур. Названия, исконный смысл которых был понятен только ему, Фредерику Дрюму, изначальный язык земли Геи, архетипы из древнейших глубин. Тайная гармония, поддающаяся пониманию, если толковать ее в верном контексте. Он знал этот контекст. Потом он открыл глаза и посмотрел прямо на солнце, не чихая. Женевьева вернулась с большим подносом, принесла бокалы, разные итальянские сыры, мелкий синий виноград, поставила поднос на стол, подошла к Фредерику, заставила его встать и поцеловала. Сперва осторожно, потом плотно прижалась к нему. Они соединились в долгом, страстном объятии, чувствуя, как колотятся их сердца. Наконец, оторвались друг от друга, счастливо улыбаясь. У Фредерика кружилась голова, мысли путались. Ему было 35, и он только что появился на свет и мог повторить за Женевьевой, что у него нет прошлого, есть только будущее. Она наполнила бокалы, красная влага лучилась на солнце. «Кастелло ди Неве». 1971 года было вполне на уровне переживаемой ими минуты. Виноград созрел на лучших виноградниках Италии. Вино было мягкое, букет с фруктовым привкусом, насыщенный. В нем было солнце, был снег и были цветы. Они сели рядом на скамейку, держа друг друга за руку, ели, пили, проникаясь ощущением волшебства. В этом саду среди цветов и античных скульптур их можно было принять за персонажей классической баллады. Что здесь происходит? Что помогает исцелять людей? Ведь не сидите же вы весь день и слушаете оперы, — Фредерика одолевала любопытством. «Это трудно объяснить», — серьезно отозвалась Женевьева. «У доктора Витолло и его помощников разработана своя методика. Это мало похоже на больницу. Мы сидим в чудесной комнате с видом на море. Сам доктор или кто-нибудь из его ассистентов играют на каком-нибудь музыкальном инструменте, звучат мягкие мелодии, все в душе растворяется, ты будто оставляешь свою оболочку, делаешь то, к чему все время стремился, но не мог делать из-за болезни. Хотя нет, это невозможно объяснить словами. Может быть, ты сам как-нибудь поговоришь с доктором?» Фредерик кивнул. Он что-то читал о звуковой и музыкальной терапии, однако не представлял себе, как она действует. «А есть такие пациенты, которым лечение доктора Умбро не помогает?» Женевьева отвела взгляд. «Не знаю, может быть...» «Наверное, это зависит от характера заболевания». Внезапно она громко рассмеялась. «Знаешь, что тут случилось на прошлой неделе? Представь себе, этот странный дядюшка в замке на холме, кажется, его зовут Ромео, поставил на склоне какую-то жуткую машину, которая страшно шумела и мешала процедурам доктора Умбро. И тот пришел в ярость. Дядюшка твердил, что этот двигатель должен качать воду на винограднике, и сколько доктор не протестовал, она работала круглые сутки. В конце концов, Витолло купил динамит и взорвал это чудовище, после чего послал дядюшке чек на крупную сумму, чтобы тот купил электрический насос, который качает воду без шума. Насос еще не прибыл, но лоза, похоже, чувствует себя превосходно». «Виноград Галлиопо», — произнес Фредерик, — «произрастает здесь 1000 лет. Ему не нужно много воды, и вообще искусственное орошение не годится для виноградников». Когда в бутылке закончилось вино, Женевьева погладила Фредерика по лицу и пригласила следовать за ней, посмотреть, как она живет. Держась за руки, они вошли в один из флигелей и поднялись по лестнице на второй этаж. Здесь в коридоре на полу лежали мягкие ковры, стены украшала современная живопись. Фредерик обратил внимание на литографии Дали, Кле и Лаксейро. Женевьева остановилась перед большой розовой дверью с резьбой, напоминающей минойское искусство. «Это доктор Богач», — подумалось Фредерику. Она открыла дверь и застенчиво улыбнулась ему. Они вошли в большую светлую комнату. Мебель в стиле рококо, стены обтянуты голубым шелком, диван, стол, стулья, люстра под потолком, кровать с балдахином. Дверь в глубине комнаты вела в ванную. Глядя на роскошную кровать, Фредерик сказал себе, что здесь не требовался священник. Воздух был чист и сух. Надо думать, изрядная часть продукции папы Бриссо уходила на то, чтобы оплатить лечение дочери. Но здоровье Женевьевы дороже всего на свете. Она закрыла дверь, заперла на замок, сбросила туфли и обняла Фредерика за шею. «Пойди ко мне», — прошептала она. «Я 3 года ждала тебя, мечтала, представляла себе, что ты со мной. Теперь ты здесь, живой, настоящий, мой Фредерик». Они осторожно сели на кровать, объятые взаимным притяжением. У обоих были серьезные лица. Они хотели, чтобы то, что сейчас должно было случиться, навсегда запечатлелось в глубинах души. Они легли рядом. Он ласково прикоснулся к ее лицу, она поцеловала его, сперва нежно, осторожно, потом страстно. Они прижались друг к другу, гладили трепещущую кожу. Он бережно провел рукой по ее спине, по животу, по бедрам, и она шептала ему самые французские из всех французских слов. Время перестало существовать. Однако время существовало. Когда Фредерик Дрюм, наконец, всплыл на поверхность, солнце уже зашло. Он приподнялся, сел на край кровати. Он смотрел на обнаженное тело Женевьевы. Она лежала с закрытыми глазами, на ее губах играла таинственная улыбка. Он в жизни не видел такой красоты. Женевьева Бриссо была идея, а он... «Идея, Дрюм!» Фредерик с трудом сдержал чих. Он осторожно встал, поискал взглядом дверь ванной и хотел принять душ. «Ванная прямо. Можешь вытереться большим синим полотенцем». Она сказала это тихо, мягко, не открывая глаз. Он рассмеялся, бегом пересек комнату и закрыл за собой дверь. Стоя под душем, он пел. Вспомнились мелодии, забытые много лет назад. Слова сами просились на язык. «Дэви Крокет» и «Желтая роза Техаса» в саду моего отца и «Марсельезу» исполнил по-французски, грассируя, словно пиаф. Женевьева последовала за ним. Одеваясь, они не сводили друг с друга влюбленных глаз. Женевьева предложила спуститься вниз, в гостиную, выпить чаю. Фредерик колебался, не нарушил ли он больничный распорядок. Что подумает персонал? Женевьева с алыми щеками и красноречивым взглядом, и сам он, предельно возбужденный, вот-вот взлетит к небу, будто наполненный гелием шар. Все же она его уговорила. Пока Фредерик рассматривал гостиную, Женевьева вышла за чаем в соседнее помещение. Венецианская мебель, персидские ковры, комод настоящий Чиппендейл, картины Гогена, Моне, Фортензолы. Окна с витражами в свинцовых переплетах. Витолло Умбро принадлежал к богатому семейству, и пациенты, приезжающие со всего мира, наверное, платили немало. Он делал чудеса. В одном углу гостиной сидела пожилая женщина. бриллиантовые браслеты, кольца, ожерелья. Она сидела неподвижно, глядя в пол. «Английская графиня», — прошептала Женевьева, ставя чашки на стол, — 40 лет молчала, как убитая, а доктор Умбро добился того, что она дважды разразилась грубой бранью, и это за какую-нибудь неделю, что она здесь. Фредерик кивнул недурно. «Да, интересное место этот Офанес», — он отпил чаю. «Тебе известно что-нибудь про здешние раскопки? Говорят, тут нашли что-то сенсационное». Она мотнула головой. «Я не совсем в курсе, но в селении многие говорят о них. Кое-кто недоволен, другие считают, что это здорово». Женевьева примолкла, о чем-то задумалась, потом продолжала. «Фредерик, надеюсь, ты приехал сюда навестить меня. Прошу тебя, не вмешивайся ни в какие дела. Будем радоваться, совершать длинные прогулки каждый раз, когда я буду свободна. К развалинам ходить не станем. Заберемся куда-нибудь подальше. Понял?» Он ничего не понял, но не стал возражать. Заметил, как на миг омрачилось ее лицо. Вспомнила что-то из прошлого. Или что-то случилось здесь. Для чего обходить развалины стороной? «Мальчики, Марко Албелли и Альдо Пугги погибли у раскопа. Не вмешиваться? Он уже замешан, но не станет говорить Женевьеве про свои дела с профессором Д'Анджелло. Кодексом Офанес может спокойно заниматься по утрам. Это его хобби, развлечение, ничего существенного. Конечно же, он приехал, чтобы навестить Женевьеву». «Ты любишь меня, Фредерик?» Она наклонилась над столом и посмотрела на него большими карими глазами, шепотом произнося слова, которые оставались невысказанными за те немногие часы, что они провели вместе. «Да, Женевьева, я люблю тебя». Он мог прокричать это на все селение, потому что в самом деле полюбил Женевьеву Бриссо при первой же встрече. Она подняла свою чашку, быстро опустила. «Я хотела бы побывать в Норвегии, могла бы стать хорошей помощницей тебе в кастрюльке, если я вам нужна». Сказано откровенно, без экивоков. Это случилось вдруг, и голос ее звучал так искренне, и, конечно же, он все время желал этого, только не смел верить, что это возможно. Женевьева и он, Тоб будет в восторге, у кастрюльки появится своя королева, настоящая королева изысканных вин». «Приезжай, когда захочешь, если я тебе нужен. Вместе мы построим замок, премьер Гран-Крю-класс, такой, как...» Он запнулся. Фредерик Дрюм запинался. То, что он сейчас говорил, было для него так ново, так непривычно. В эту минуту в гостиную вошли двое мужчин, один высокий, седой, с орлиным носом и острыми скулами, в простом вельветовом костюме, другой, примерно тех же лет, что Фредерик, худощавый, нескладный. Улыбаясь, они подошли к Женевьеве и Фредерику. «Вот ты где сидишь, прелестная мадемуазель!» «Вот в чем дело! Наконец-то появился долгожданный, самые знаменитые итальянцы не заменят сеньора Дрюма. Я ведь не ошибаюсь, ты Фредерик Дрюм?» Фредерик стремительно поднялся, пожал протянутую руку. «Витоло Умбро, рад служить. Если ты утратил дар речи, то попал как раз туда, куда следует», — он рассмеялся. «А это мой ассистент, доктор Пинелли, доктор медицины, психологии и музыки». Фредерик пожал руку худощавого гения, открывая и закрывая рот, словно рыба, выброшенная на сушу. «Ох! Доктор Витолло, я так счастлива! Посмотри, какое чудесное ожерелье он привез мне! Это сделали лопари. И когда ты выпишешь меня, я только загляну домой, а оттуда прямиком отправлюсь в Норвегию». Женевьева сияла от радости. «Теперь уже скоро. Ты молодцом». Умбро сел рядом с ними, улыбаясь. Пинелли направился к английской графине, которая сохраняла полное молчание. «Вот так, сеньор Дрюм. Наше заведение выглядит недурно. Но ничто не возникает из ничего, и за этим, скажем так, довольно роскошным фасадом кроется многолетний труд, плюс, разумеется, кое-какие унаследованные остатки былого величия». Он весело рассмеялся, и Фредерик, наконец, пришел в себя. «Конечно, доктор Витолло, разглашенная тайна уже не тайна, от профанации теряет цену. Так не мечите бисер перед свиньями и не стелите ослу розы». Он выпалил эту латынь, сам не очень понимая ее смысл и сомневаясь, подходит ли цитата к случаю. Но слово не воробей. Женевьева недоуменно смотрела на них. «Ну-ну». «Не будем скромничать», — сказал доктор Витолло. «Но ты согласен, твоя возлюбленная идет на поправку». «Невероятно», — тихо произнес Фредерик. «Хотел бы я знать, каким волшебством ты владеешь. Моя воля, так ты давно получил бы Нобелевскую премию». Витолло Умбро сделал серьезный вид и наклонился над столом, обращаясь сразу к обоим. «В моей области методы не оцениваются по результатам, к сожалению. Признанные методы — сферы различных светил, богов в области медицины и психиатрии. То, что делаю я, очень просто, но не получила признания. Музыка служит мне вспомогательным средством при лечении острых и хронических душевных расстройств. Никаких лекарств. В большинстве случаев нам удается исцелять больных сенсорной и моторной афазией, если только она не вызвана развивающейся опухолью. Мы специалисты по врожденной афазии, так называемой глухонемоте. Сенсорная афазия примитивизирует речь. Здесь помогает активная стимуляция левого полушария мозга. Что касается аутизма, то он, как известно, развивается на основе шизофрении. Это трудноизлечимое заболевание. Больной живет в воображаемом мире, мало интересуется реальным окружением. Повседневная действительность, как правило, им не воспринимается. Но на них можно воздействовать музыкой, если правильно ее использовать. Без преувеличения берусь утверждать, что 70% случаев аутизма поддаются лечению. Нужно только терпение и время. Доктор Умбро закурил сигарету и продолжал. «У Женевьевы совершенно особый случай», — он лукаво подмигнул ей. «Тут не было ни афазии, ни шизофрении. Некоторые участки мозга были блокированы отравлением в сочетании с психическим шоком. Случай очень простой. Она сразу же начала реагировать на наши воздействия, и она будет, вернее, она уже совершенно здорова, можно не сомневаться. Мы проведем лишь кое-какие исследования для нашей копилки опыта, и рецидива не будет. Можешь спокойно отправляться на север к белым медведям, прекрасная мадемуазель». Он взял руку Женевьевы и галантно поцеловал ее. «Гениально!» — Фредерик был поражен. Седовласый доктор производил симпатичное впечатление, и Фредерик даже подумал, не назваться ли самому больным афазией, чтобы подвергнуться восхитительному лечению музыкой. «Глядишь, станет шевелить мозгами так, что без труда прочтет все трудные места кодекса Офанес. А теперь, дети мои, вынужден вас покинуть. Мне предстоит поработать 2 часа с одним упорным американцем, который последние 10 лет ни с кем не общается, кроме своей зубной щетки, после того, как его бросила жена. Ты здесь всегда желанный гость, сеньор Дрюм. Чувствуй себя как дома, подобно всем моим гостям и пациентам. Буана ночи». Доктор Умбро еще раз пожал ему руку и удалился. «Сеньор Витолло — сплошной источник радости для всех нас!» — воскликнула Женевьева. «Похоже на то», — отозвался Фредерик, — «за исключением, конечно, дядюшки в замке, там, наверху». «Почему ты так говоришь? Что тебе о нем известно?» «Нет-нет, не обращай внимания, я ничего не знаю и знать не хочу, кроме одного. Ты в самом деле хочешь приехать в Норвегию? Я не ослышался?» «О, ты такой милый, такой глупый! Конечно, хочу! Норвегия приснится мне сегодня ночью!» Женевьева закрыла глаза и вздохнула. «Глупый Дрюм, Дрюмелилюм!» — сказал он себе, глядя на кувшинки Моне. «Зеркальная гладь, никаких утопленников и водяных». Доктор Пинелли все еще сидел рядом с безмолвной графиней. Вечерело, и Фредерик заметил, что ему, пожалуй, пора уходить. Женевьева кивнула и вызвалась проводить его до ворот. Выходя из гостиной, они услышали хриплый грубый голос. «Безупречное оксфордское произношение!» «Английская графиня явно шла на поправку». «Спокойной ночи, любимый. Спасибо за чудесный вечер». Она поцеловала его, они стояли, обнявшись в воротах. Кругом было темно, и всякие звуки тонули в хоре цикад. «Ты придешь завтра? Придешь в мою комнату? Я буду ждать тебя в 4 часа, дорогой Фредерик. Не опаздывай, я уже сгораю от нетерпения». «Я приду, Женевьева, не сомневайся. Спокойной ночи, любимая». Он махал ей рукой, пока она не вошла в дом. «Романтика, Фредерик», — говорил он себе, пробираясь вниз в темноте. «Романтика, мать высокопарных слов, самая банальная, чистопробная форма поэзии. Но как же чудесно слышать, как кто-то говорит: «Я сгораю от нетерпения», — говорит искренне. Он и сам сгорал, как никогда. Этот день, его вторая половина, превзошли его самые смелые ожидания. Фредерик, можно сказать, был влюблен в хорошую пищу, в хорошее вино, в шифры. Теперь он, сверх того, был просто влюблен. Самый чистый, самый простой, самый банальный вид влюбленности — и самый натуральный. Не зная дорог, он чувствовал себя не совсем уверенно в темноте, видел огни селения метрах в 100 впереди, различал очертания частично разрушенного большого здания, за которым находилась гостиница, и одиноко горящую лампочку в Альберго Анциано Офани. Почтенный хозяин гостиницы, сеньор Гарофолли, явно экономит электричество. Однако Фредерик Дрюм располагал временем, не спешил возвращаться в монашескую келью. Вот и участок с раскопом, слабо озаренный огнями селения. Он рассмотрел лежащую возле дороги колонну, подошел к ней и сел. Часы на церковной башне пробили 11. И так ему предстоит пробыть здесь 2 недели. Женевьева здорова. Через 2-3 дня приедет профессор Данджелло. Рано или поздно придется рассказать ей про кодекс Офанес. Вроде бы нет никаких причин делать из этого тайну. Но она чего-то опасается. Ей что-то известно? Как-никак она живет тут не первый месяц, и если происходит что-то неладное, могла это заметить. Женевьева хочет, чтобы он не вмешивался ни в какие дела. Он рассмеялся. Фредерик Дрюм родился любопытным, умрет с вопросом на губах. Всего каких-нибудь 2 дня назад в воздухе над скалами у Ионического моря, куда его хотели сбросить полицейские, витал таинственный вопрос, который так и остался без ответа, и Фредерик опасался, что человек, знающий ответ, отнюдь не шутник. Он встал и побрел к гостинице. Над входом и впрямь горела лампочка. Дверь была не заперта. «Сеньор Дрюм?» Басовитый голос хозяина донесся откуда-то из темноты в ту самую минуту, когда Фредерик переступил порог. Он вздрогнул, присмотревшись, увидел темный силуэт в углу. Тут же зажегся свет. «Си, сеньор, это я!» Он старался говорить весело. Мрачный облик сеньора Гарофолли мог хоть кого испугать. «У меня есть ключ для тебя, ключ от наружной двери. Сейчас постояльцев мало, поэтому мы обычно ложимся рано. Можешь приходить и уходить, когда захочется», — он протянул Фредерику ключ. «Православный епископ», — сказал себе Фредерик, — «или приор, настоятель монастыря?» Облик Гарофолли отлично сочетался с обстановкой. «Грация, сеньор Гарофолли!» — он взял ключ, положил в карман. «Вообще же», — продолжал хозяин, — «не очень желательно, чтобы ты, уходя, брал с собой также ключ от номера. Полагаю, он лежит у тебя в кармане?» — спросил Гарофолли извиняющимся тоном. Фредерик виновато кивнул. «Конечно, сеньор, кажется, утром я не очень соображал с просонок. Ему не терпелось, возможно, скорее подняться к себе. Непременно буду помнить». Фредерик зашагал по коридору к каменной лестнице. «Только еще одна вещь, сеньор Дрюм. Просто чтобы ты знал и не удивлялся. У меня сейчас кое-какие проблемы, так что ты не часто будешь видеть меня здесь, в вестибюле. Не сочти это знаком дурного воспитания. Меня знают в селении как человека вежливого и щепетильного. Держу эту гостиницу больше 20 лет, и она пользуется доброй славой. Бонной ночи». С этими словами он исчез за какой-то дверью. Фредерик остановился, потом покачал головой и поднялся в номер. Священник озарял комнату уютным сиянием, и воздух был совсем не такой сырой, как утром. Бумаги Фредерика лежали в том же порядке, в каком он их оставил. Он зажег керосиновую лампу и, подкручивая фитиль, увидел, что на стене появилась рамка с новой латинской цитатой, короткой и выразительной: «Моритори те салутант». «Идущие на смерть тебя приветствуют».